Вопросы, которые я затронул вчера, настолько серьезные и настолько актуальные, что я не могу не продолжить их обсуждение, уже не только для России, но и для всего человечества. Роль России в этом вопросе ключевая и самая ответственная, потому что с этой страны начинается, так хотелось бы думать и надеяться, процесс преображения людей и оздоровления обстановки в мире. Как я вчера сказал, весь процесс преображения или воскресения людей по существу сводится к снижению отрицательной энергии, накопленной в обществе за годы мытарства России от одного строя и от одного изма к другому. И в этом отношении социализм был предпочтительнее, потому что социальная защищенность людей не создавала напряженности в обществе до такой степени остроты, которая наблюдается сейчас в России. Недовольство людей внутренней политикой государства, разгул казнократства, преувеличивающиеся пропасти падения морали и нравственности и грехопадений достигли национального масштаба, никогда ранее не наблюдавшегося в России во все времена. Это привело к тому, что отрицательный энергетический фон или уровень перешел границы допустимого, критического, что создает в стране условия социального взрыва. Таких условий и такой отрицательной энергии нет больше нигде в мире. Безусловно, такое состояние страны, ее негативное энергетическое влияние или воздействие на окружающие миры становится опасным не столько для самой страны, сколько для других стран планеты и, к сожалению, не только планеты. Страна, излучающая негативную, отрицательную энергию с 1/6 части планеты, уже опасна для космоса, поскольку создает энергетическое возмущение, отрицательный энергетический импульс большой мощности, отмечаемый другими цивилизациями внешнего окружения. Теперь, я думаю, понятно всем, почему я начинаю в России и уже приступил к осуществлению программы оздоровления страны с целью снижения ее отрицательного воздействия энергетического на ближнее и дальнее окружение, на другие цивилизации. Теперь, конечно, можно будет понять, почему и спасателя, именно спасателя, или, если хотите, спасителя, мне пришлось выбрать из этой страны. Ведь процесс оздоровления капиталистического Запада с его отрегулированной системой сдерживания социальных взрывов — это лишь второй этап общего исторического процесса. Человек, выбранный мной из России, понесет и уже несет ответственность за передачу моих слов людям этой страны и за реализацию реформ, направленных на снижение уровня отрицательной энергии в стране. А это значит за повышение духовности каждого человека и страны в целом. Очень сложная, ответственная задача, как для него, так и для всех космических сил, потому что характер и результат проведения моих реформ будет определять и дальнейшие действия, энергетическое воздействие на Россию и, конечно, на человечество планеты Земля. Я вчера сказал, что приходится корректировать планы практически каждый день вашего внутреннего времени, потому что сопротивление серого эгрегора пока не только не уменьшается, но и даже возрастает. Все потому, что в стране и правит этот серый эгрегор, создавший систему, жесткую систему защиты от внутреннего воздействия положительной энергии и, как ни странно, и от внешнего воздействия космических энергий. Поэтому планетарная программа, предполагающая изменение знака астральной энергии России, реализуется с большим сопротивлением темных сил, уже даже самих сил без участия лукавого, поскольку запас отрицательной энергии, уровень грехопадения как отдельного человека, так и общества в целом, обеспечивает автономное существование источника отрицательных импульсов коротких волн. Поэтому разрешение оправить человека, выбранного мной из вашей среды, произнести священные слова «Я пришел» немного затягивается, и на самом высоком моем уровне решается вопрос о роли этого человека, о его сущности и о его астральной поддержке и безопасности в этих сложных энергетических условиях. Планы, которые я намечал, осуществляются, и люди начинают правильно реагировать, но спрессованный слой отрицательной энергии управления страной еще сопротивляется, и непросто будет раздробить его. Поэтому сейчас создаются разрывы этого слоя, куда и направляются лучи космической энергетической помощи, поддержки. Все еще впереди, и трудная повседневная работа уже проводится среди вас. Но ожидать реального ускорения и появления первых результатов оздоровления страны следует, как только позитивный слой последователей моего обращения достигнет величины в 20% от общего количества населения страны. Этот рубеж не за горами, и увеличение положительной энергии любви и гармонии позволит нейтрализовать отрицательный фон страны, приведя его хотя бы к нейтральному состоянию, а значит, к минимизации отрицательного воздействия на окружающие миры. Я, Создатель, и все космические силы сейчас сконцентрировали внимание на России, и поэтому планетарный Христос тоже не за горами, и появление Мессии в России будет означать начало, неотвратимое начало преображения человечества.